Не понтоваться. Бывало у вас такое, когда смысл слова или фразы понимаешь, а объяснить не можешь? Я давно дружу с кафедрой русского языка для иностранцев в университете. Иногда они ко мне обращаются за помощью, зная мое литературное прошлое. Мне, естественно, приятно, но я типа мэтр. В этот раз я им помочь не смог. Когда они на своих занятиях доводят своих учеников до уровня среднего классического русского, они начинают с ними проходить сленг и различные фразеологизмы. На одном из занятий преподавателя спросили, что такое понт. Он ответить не смог, воспользовался интернетом, но и там члена раздельного ответа не получил. Словарь Википедии трактует понт как безвкусное яркое украшение. Преподаватель так и сказал студентам. «А если украшения яркие, но подобраны со вкусом, это уже не понты?» — спросили его. «Зависит от ситуации. Они тоже могут играть роль понтов». «То есть показывать понты — это плохо?» «Да, это нескромно. Интеллигентные люди понты не показывают». «А если понты плохо, то без понтова это хорошо?» «Нет, тоже плохо, но по-другому». «Если честно, то ничего не понятно. Попробуем иначе спросить. Что означает фраза «брать на понт»? Это поймать кого-то на яркое нескромное украшение?» «Нет, это не совсем так». «А эти таинственные понты можно кидать?» «В кого?» «Мы в общежитии слышали такое выражение «кидать понты». Что оно означает?» «Ах, это...» «Мы разберем его на следующем занятии, а то уже с минуты на минуту будет звонок». Короче, только звонок и спас.